Но почему в том месте, куда она указала, действительно оказался этот аюрведический бордель? И почему он работал с самого утра? Такого здесь просто не бывает. Вскоре ужин был съеден. Солнцу на небе осталось совсем немного жизни, и Олег подумал, что это последняя на сегодня возможность спросить указаний у тени. Тень была справа за спиной. Олег повернулся. Тень указывал на сидящего за соседним столом чернобородого человека в кожаных сандалиях, шортах, расстегнутой шелковой рубахе и темных очках. Человек походил на афганского наркопартизана. Еще это вполне мог быть парижский банковский клерк на отдыхе или МХАКТ, искатель истины, надеющийся найти ее в пыли у ног учителя. Верным, скорее всего, было последнее предположение. Олег заметил среди густых черных волос на груди неизвестного нечто вроде медальона-иконки с изображением седобородого старца, портреты которого он уже видел в интернет-кафе на Палалеме. Указание тени, наконец, стало ясным. Олег улыбнулся, взял стакан с недопитым банановым ласси и решительно пересел за стол к незнакомцу. «Извините», — сказал он по-английски, — «но я подумал, что заслоняю вам закат». Он вдруг понял, что действует в полном соответствии с технологией пикапа, овладение которой, как учили уехавшие москвичи, есть первая ступень к вершинам «Лайфспринг Два Креста». Сосед по столу вполне мог решить, что перед ним педик, подыскивающий себе дружка. Эта мысль была неприятна. «А простите мою навязчивость», — быстро продолжал Олег, — «но я хотел задать вам один вопрос». «Да». «Кто этот человек?» Олег указал на медальон у собеседника на груди. Тот улыбнулся. «А почему вы спрашиваете?» «Дело в том», — сказал Олег, — «что я уже видел похожий портрет, и у меня возникло сильное желание узнать, кто это. Мне говорили, что это Сайбаба в прошлой или позапрошлой жизни. Это правда?» Собеседник сделал серьезное лицо. «Если у вас возникло такое желание, — ответил он, — это означает, что вы уже в контакте с Бхагаваном. Милость его беспредельна». Он перевернул свой медальон, и Олег увидел знакомое изображение Сайбабы в оранжевой поддевке с головой пожилого Джимми Хендрикса. «Вы сказали правильно. Эта инкарнация Бхагавана зовется Сатья Сайбаба. А это...» Бхакт вернул медальон в первоначальное положение, и Олег опять увидел седобородого старца с боксерским носом. «Ширди Сайбаба. На самом деле, это одна и та же вечная надмирная сущность, просто люди в силу омраченного восприятия видят ее в качестве физического тела, порой другого. Вы скоро узнаете все сами. Главное, уже произошло». И Бхакт улыбнулся древней индийской улыбкой, заставив Олега вспомнить про юношу-экскурсовода. «Ширди Сайбаба?» — спросил Олег. «А когда он жил?» «Достиг Махасамадхи в 1918 году. Ширди Баба считается святым у мусульман и у индусов. В своей мечети он поддерживал священный огонь, не давая ему угаснуть. Это было его служением, его практикой. Вы, может быть, видели на Ютубе, как Сатья Сайбаба материализует пепел. Сначала покрутит в воздухе рукой, а потом сыплет прямо из пальцев. Это пепел от того самого огня, который он поддерживал в предыдущем воплощении. Какая удивительная красота в этой непрерывности! Пальцы Бхагавана могут коснуться огня, угасшего для остальных людей век назад. Вот что означает стоять вне пространства и времени. Можете себе представить?» «А зачем он это делал? Я имею в виду, поддерживал огонь». «Зачем? Вот зачем сейчас заходит солнце? Зачем оно взойдет завтра снова? Такой вопрос может иметь 100 ответов, в зависимости от того, кто спрашивает и кто отвечает». Олег понял, что Бхакт просто не знает. Но сам он уже знал. Интернет-кафе, ближайшее к его хижине на Вагаторе, было украшено изображением слоноголового господа Ганеши. Рисунок был либерально небрежным и демонстрировал высокую готовность индуизма к состязанию с Диснейлендом и мангой. Обустраиваясь у засаленного компьютера, контрафактный Windows грузился очень долго и тоже почему-то казался засаленным, Олег успел задуматься о конкурентоспособности религий. У индуизма было все пучком, и сам Олег служил лучшим доказательством этому тезису. Буддизм, пожалуй, тоже мог вписаться в ткань современного мира. Тибетские ламы вели серьезный бизнес на Западе, а весь третий мир торговал стильными ликами Будды вперемешку с Че Геварой и туземными копиями Орхла. А вот у христианства были проблемы. Даже в Гуа, полном католических церквей португальском анклаве, вера римских пап не сумела выработать веселый современной образности.